романтик, который оказался большим реалистом, трезво и четко оценивая режим тоталитаризма, установленный в Германии. Естественно, что его убеждения привели его к участию в одном из движений сопротивления. Зигмунд удивлялся, почему он ни разу не думал обо всем этом до сих пор. Возможно, потому что Курт был связан с крупом. Словно запах ржавой селедки отгоняла людей эта принадлежность Курта к концерну Круппа. Но как посланец Круппа он был вне подозрений. Это защищало его. А барон Рейнхард фон Тигель? Зигмунд стал размышлять о другом своем близком друге. Барон принадлежал к древнему прусскому городу Юнкерсов, крупных консервативных землевладельцев, корнями уходивших к тевтонским рыцарям. И потому, ввиду своего происхождения и воспитания, Рейнхард также отвергал все, за что боролись нации, и считал их всех уголовниками гнуснейшего пошиба. Был ли Рейнхард участником антигитлеровского сопротивления, спрашивал себя Зиги. Вполне возможно, сознание того, какими опасностями для этих двоих чревато подобное участие, понимание, что каждый из них бесстрашен и борется доступными для него средствами, глубоко растрогало Зигмунда. И пока в Германии существуют честные гуманисты, Гитлер и его злодейский режим в конечном счете обречены на гибель. Урсула метнула быстрый взгляд на вошедшего в библиотеку Зигмунда и в сердцах отбросила газету, которую читал. «Понять не могу, почему у меня газеты до сих пор вызывают беспокойство», — воскликнула она, показав на ворох газет и журналов у своих ног. «В них нет ничего, кроме лживой и злобной гитлеровской пропаганды, любезной сердцу Геббельс». Зигмунд присел рядом с ней на софу. «Я полагаю, что все мы продолжаем чтение газет в тщетной надежде получить хоть какую-то информацию о реальности». «Да, ты прав, дорогой», — согласилась она. Зигмунд взял ее за руку и улыбнулся, глядя на осунувшееся лицо жены.